Глава 18. Снова касаюсь часов, включаю секундомер и быстро иду к дому. Просто везение, что один из рабочих запускает воздуходувку. Но прежде чем раздается ее шум, я слышу пронзительный крик Гарриет. «Подождите!» Она не хочет, чтобы я приближалась к комнате Роуз. От этого моя решимость только крепнет. Прохожу через раздвижные двери на кухню, снимаю слепоны, хватаю их кончиками пальцев и устремляюсь к лестнице. И я проскакиваю мимо домработницы, все еще занятой уборкой в гостиной. Она едва меня замечает. Ее обязанность — чистить и полировать, ни в коем случае не привлекая к себе внимания. Она должна передвигаться по дому невидимкой. Именно это мне и необходимо сейчас сделать. Я как можно тише поднимаюсь по лестнице, однако несколько ступенек предательски кряхтят под ногами. В какой-то момент я останавливаюсь, затаив дыхание, но ничего не слышу. Когда я добираюсь до второго этажа, удача все еще на моей стороне. Все двери снова закрыты. Из кабинета Бет доносится классическая музыка. Звучит она достаточно громко. Бет с Роуз могут и не узнать, что я здесь. Берусь за холодную металлическую круглую ручку двери и замираю. Если Роуз у себя в комнате, вторжение может ее напугать, но необходимо рискнуть. Я мягко стучу костяшками пальцев по двери, открываю ее, и у меня перехватывает дыхание. На кровати вижу девочку, и мое сердце чуть не выпрыгивает из груди. Потом до меня доходит. «Это же кукла!» сделанная по образу Роуз, вплоть до рыжих волос и множества веснушек. Я вхожу в комнату и закрываю за собой дверь, пытаясь отделаться от жуткого ощущения, что глаза куклы следят за мной. Комната Роуз безупречна. Везде идеальный порядок. Книги расставлены аккуратными ровными рядами на полках. На письменном столе только подставка для карандашей, стопка школьных тетрадей и белая доска с прикрепленным к ней маркером. Симпатичная корзина для мусора пуста. Я подхожу к прикроватной тумбочке в поисках книги, которую читала Роуз. На тумбочке ничего нет, кроме плетеной лампы с обшитым рюшем абажуром. Стрелка на смарт-часах пересекает отметку в одну минуту. И я торопливо бросаюсь к книжному шкафу и просматриваю название. «Н из зеленых крыш нет». Проходит еще 30 секунд. Я подкрадываюсь к окну, выходящему на задний двор, и вижу, как Гарриет неровной походкой, но уверенно приближается к дому. Она уже у террасы. Я рывком выдвигаю ящики письменного стола, однако нахожу только мелочи. Крошечный фонарик, заколку с цветочками, пачку стикеров. Приподнимаю подушки с кровати. Под ними ничего. Становлюсь коленями на розово-кремовый коврик и заглядываю под кровать, приподняв покрывало. Ближе к изголовью вижу книгу, которая прислонена к стене. Я лезу под кровать и достаю находку. Пыльная суперобложка гласит «Н из зеленых крыш». Быстро ее снимаю и морщусь, порезав подушечку указательного пальца о край плотной глянцевой бумаги. Потрясенная до глубины души, читаю и перечитываю название на переплете. «Убийца рядом со мной». Мне знакома эта книга. Я сама ее читала. Но мне было около 20 лет, когда я взяла издание в библиотеке, и даже тогда я не могла спать по ночам из-за содержания. Ни одной маленькой девочке не стоит погружаться в историю о серийном убийце Тедди Банди. У меня нет времени на обдумывание новой информации. Достаю телефон и делаю фотографию. Затем надеваю суперобложку на книгу. Когда засовываю ее обратно под кровать, замечаю каплю крови на обрезе. Стараюсь ее стереть, но вместо этого смазываю пятно. Но избавляться от улики некогда. Все, что могу сделать, — поставить книгу на место. Выпрямляюсь и снова смотрю в окно, облизнув порезанный палец и ощутив медный привкус крови. Я не вижу Гарриет. Вероятно, она уже на кухне. Времени у меня только на то, чтобы проверить еще пару мест. Это должны быть потайные уголки, куда не сунется домработница и даже случайно не заглянут родители Роуз. Она умная девочка и позаботилась бы о том, чтобы хорошо припрятать личные вещи. Я распахиваю дверцы шкафа в поисках кардигана, который был на Роуз, когда я следила за ней в первый раз. Она шла на сеанс к доктору Маркман. Кардиган висит на бархатной вешалке. Я осторожно осматриваю карманы. Они пусты, кроме пары рукавичек. Ничего нет и в карманах розового пальто. В нем Роуз ездила к Люсиль. Туфли и ботинки выстроены в ряд на полке. Такие маленькие, что, кажется, подойдут и кукле на кровати. Одежда Роуз аккуратно развешана. В шкафу нет ни коробок, ни ящиков. Не вижу других мест в этой комнате, где она могла бы что-нибудь припрятать. Затем я замечаю большую бархатную шкатулку для драгоценностей на туалетном столике. Выглядит как антиквариат. Возможно, она досталась ей от бабушки. Я открываю крышку, и крошечная балерина начинает кружиться под тонкие звуки нежной мелодии. В шкатулке несколько вещиц. Золотой браслет, цепочка с крестиком и кольцо с красивым голубым камнем. Дно шкатулки снабжено выдвижным ящичком. Открываю его. И хотя я ожидала найти там спрятанные предметы, от их вида у меня перехватывает дыхание. Роуз прячет не только острый осколок стекла и канцелярский нож Люсиль. Она хранит тут маленький арсенал. Ко всему прочему, нахожу карманный нож, блестящий осколок разбитого зеркала и нож для колки льда. Сейчас не досуг размышлять о находках. Действую на автопилоте, фотографируя содержимое ящичка. Когда закрываю крышку шкатулки, слышу, как Гарриет громко окликает меня откуда-то снизу. Я роюсь в сумке, выхватываю конверт для Роуз, бросаю его в изножье кровати. На конверте оставляю крошечное пятнышко крови. Но времени, чтобы достать фотографию и положить ее на кровать, забрав с собой конверт, не остается. Напоследок осматриваю комнату, чтобы убедиться в том, что все выглядит так, как было до моего прихода. Выхожу и тихонько закрываю за собой дверь. Спешно лечу вниз по ступенькам, уже не переживая о том, что мой топот кто-то услышит. Гарриет поднимается навстречу, еле переводя дух и тяжело опираясь на трость. «Что вы там делали?» Грозно вопрошает она. Изображаю невинность, хотя сердце стучит так же сильно, как и у нее. «Я оставила фотографию для Роуз, как и говорила вам». Гарриет пристально смотрит мне в глаза. Стараюсь напустить на себя ангельский вид, но вряд ли удается скрыть, насколько я потрясена. Могу только догадываться, какие выводы сделала Гарриет. Однако уверена в одном. Ей совершенно ясно, что я торчала в комнате Роуз так долго не для того, чтобы оставить там фотографию. «Я плохо себя чувствую. Вам лучше уйти», — цедит она. «Конечно». Направляясь к выходу, киваю я. Гарриет наверняка поняла, что меня потрясло нечто увиденное в комнате. Любящая, заботливая бабушка. Она увела Роуз подальше от ссорящихся родителей. Она заявила, что девочка была с ней в момент падения Тины. Теперь она делает шажок в сторону и становится между мной и лестницей, словно страж. Решись я проскочить мимо нее, чтобы снова попасть в комнату Роуз, она бы преградила мне путь, невзирая на свой физический изъян. На ее лице попеременно отражаются ярость и страх. Я открываю дверь и выхожу, наклоняюсь и обуваюсь. И вдруг Гарриет зовет меня. В ее голосе больше нет злости. Он звучит умоляюще, будто она просит о милосердии. Душа холодеет от ее слов. «Она просто маленькая девочка. Ей нужна семья».